Глава 36. Еда, как мне и обещали, порадовала. Я могла бы обожраться про запас, но это как-то слишком. Тем более мы явно собираемся остаток дня проводить активно. Может, даже гулять. Потому я поела ровно столько, сколько нужно для утоления голода. «Ларин», — заговорил Гаррет, когда мы готовились покидать харчевню. «Насколько принципиально тебе быть дома до захода солнца?» Я заинтересованно приподняла бровь. «Смотря что ты предложишь», — улыбнулась ему. Гаррет просиял, вдохновившись моей реакцией, и ответил. «Я бы хотел показать тебе закат в удивительном месте. Туда просто так не попасть, но со мной это возможно». «Ох, умеешь ты уговаривать, гер-гвардеец!» — хихикнула я и встала из-за стола. «Надеюсь, путь к тому месту меня тоже не разочарует». «Жесть, Ларин, ну ты оборзела! Ведешь себя, словно Гара тебе что-то должен!» Ужасалась я молча, но никак не могла выключить в себе женщину. «Пусть попрыгает вокруг!» Он получил свидание за просто так. Я не обязана прогибаться. Хотя лезть на рожон тоже не стоит. А то еще не на тот рожон залезу. Покинув харчевню, мы свернули к воде, где у причалов стояли большие корабли. И что бы вы думали, меня ждало дальше? Экскурсия! С повествованием об этих деревянных парусных красавцах. Так-то я вообще ничегошеньки не знаю о подобном транспорте. Про самолеты еще могу рассказать, где какой. Из большего, чем отличаются друг от друга. Просто на земле я часто летала, работа такая была. А вот плавать доводилось редко. Потому здесь мои познания ограничиваются яхтами, лайнерами и паромами. Но, честно говоря, не каждый круизный лайнер от парома отличу. И наоборот. Кажется, там разница в наклоне заднего борта, где ворота для погрузки. Эх, был бы Google под рукой. Но сегодня у меня под рукой и в прямом, и в переносном смысле оказался Гаррет, который прилично знал о кораблестроении и мореходстве. Не думаю, что многое запомнила. Все же термины дело такое. Однако по свежим следам рассказываю вам, вдруг когда-то пригодится. Итак, путь наш с гером-гвардейцем лежал сначала мимо двухмачтовых судов. Затем количество мачт постепенно увеличивалось, но все корабли были не мелкие. «Это Брик», — вещал Гаррет, указав на ближайший корабль. «Небольшой, буквально однопалубный, если я верно понимаю, что называют палубами. Ну, трюм к ним же не относится, да? Точнее, если есть трюм, то в наличии должна быть хотя бы одна палуба над ним. По идее». «У Брига две двусторонние мачты с прямыми парусами. Он легкий и быстроходный, но слабо вооружен». Я смотрела экспонат номер один и обнаружила, что обе мачты пересекают по две перекладины, симметричные относительно, собственно, мачт. Паруса были спущены, но мне было все равно. Я и такие корабли не видела раньше столь близко. «А следом стоит бригантина», — продолжил Гаррет. «У нее первая мачта такая же, а вот вторая односторонняя и к тому же косая». «И правда». Единственная перекладина на второй мачте бригантина смотрела назад и вверх под углом градусов 30. Хм, надо отдать Гаррету должное, объяснял как ребенку. Умному ребенку за это должное можно отдать и второй раз. Ага. «Дальше две шхуны. Та, что ближе, трехмачтовая, подальше двух, как ты сама видишь. У шхун только косые паруса». Пока двигались мимо этих, хоть и небольших, но все же занимающих прилично место кораблей, я рассматривала не только их, то, как они сколочены и украшены. Вокруг постоянно сновали люди, Кто-то что-то тащил, кто-то на кого-то кричал, но я все это слышала лишь приглушенно. Гаррет снова использовал магию воздуха, чтобы устроить нам чуть больше уединения, чем может быть при прогулке по порту. Но все это не мешало мне изучать одежду и манеры местных жителей. О, я даже вижу парочку зажиточных купцов. За время прогулки я узнала, помимо ненужных мне названий кораблей, еще и интересные моменты про использование магии в мореплавании. «При прочих равных», — распинался Гаррет, «в капитаны предпочтительнее взять мага огня». «Хм, на корабль?» — засомневалась я. «А как же водники? Чем огонь поможет вдали от берега?» «А, поняла! Это для сражения?» «Нет, Ларин, впрочем, не только», — улыбнулся гвардеец. «Основных причин несколько. Первое — темперамент. Огненные маги лучше подходят для командования на воде, когда нужно держать всех в узде, да еще и с пиратами постоянно воевать. А если мирные мореходы проиграют пиратам при стычке, то капитан обязан успеть сжечь все бумаги, чтобы информация о путях следования других кораблей не попала не в те руки. Это вторая причина. А в бою любая магия хороша». Я кивала, соглашаясь с доводами, хотя про темпераменты магов пока и слыхом не слыхивала, что они вообще связаны с видом магии. Но если отличие брига и бригантины я вряд ли когда-то еще вспомню, то вот то, что именно огневики способны удерживать людей в ежовых рукавицах, это полезные сведения. «А водные маги, как и воздушные, обычно берутся на роль рулевого. Штурман чаще всего бывает магом воды или природы». «При чем тут природники?» — недоумевала я. «Или они умеют с рыбами общаться? Неужели с водорослями?» Гаррет заржал в голос. «Не знаю, что такого зверски смешного я сказала. Впрочем, может, в реалиях этого мира и правда забавно». «Понимать животных могут только сильнейшие из сильнейших природников», — снисходительно объяснил гвардеец. «Но в этой магии есть разные аспекты. Можно не только растения выращивать. Еще возможно работа с землей и камнями. Именно тех, кто хорошо ее чувствует, и берут в штурманы. Водные карты изображают дно морское, которого под толщами воды не видно обычно». «Ага, поняла. Значит, либо природники могут ощутить глубинную форму скал, либо водники, но через огибание рельефа водой». «Ларин, откуда ты такие специфические слова знаешь, как рельеф?» Гаррет скосил на меня глаза, слегка приподняв бровь. «А чем еще любопытной девушке заниматься в квартале воров? Как не книжки читать?» Ответила я вопросом на вопрос. «Они ворам-то особо не нужны, мало кто даже читать умеет. Так что и продать или выменить некому, но...» «Хм, как бы выразиться помягче?» «Книги порой оказываются в общей куче награбленного, я понимаю», — хмыкнул гер-гвардеец. «Вроде того», — тактично согласилась я. «Короче говоря, ко мне в руки попадали самые разные книжки с самой разной терминологией». Я копнула в память Ларин, стараясь не ляпнуть бреда. «Вот, например, есть ли такая штука здесь, как толковый словарь?» «Кажись, нет. Значит, не стоит упоминать, а то ведь все должно быть по фактам». Ларин и правда перепадали в детстве украденные соседями книги, но большинство из них девушка выкидывала или использовала для ружига печи. Руки бы оторвала за такое. Я и в своем мире не позволяла себе разбрасываться знаниями, а уж тут... Эх, дуреха, Ларин, лучше б читала». «Но ты, Гаррет, поправляй меня, если я не так какие-то слова использую. Решила подлизаться я. К тому же полезно будет признать, что я не гений, лишь начитанная». «Пока что не в чем», — похвалил он меня и, тепло улыбнувшись, продолжил экскурсию. «О, смотри, Баркентина! Это как Бригантина, но у нее еще один косой парус позади». «Ядрит Мадрид, автор! Смотрю, ты сильно упоролась по терминологии кораблестроения». «Парусного кораблестроения только», — фыркнула создательница в моей голове. «Тебя ждут еще несколько названий, но не буду спойлерить». «А на кое оно тебе? Неужто для этого свидания расстаралась?» «Не только. Это наработки на будущее». И да, она, естественно, оказалась права. После Бари... Барк... Как же, блин, там ее... Баркентина! О! Баркентина. Забыла одну букву. Поправила авторша. Точно, да. В общем, после вот этой тины стояла только пришвартовавшаяся шхуна с тремя большими косыми, по-прежнему поднятыми парусами, которые прикрывали следующий корабль. Гаррет пытался сдержать предвкушение от моей реакции на него и радовался, что шхуна вовремя спрятала сей пункт нашей экскурсии, но не рассказывал, что же там такое. А я видела только три высоких мачты сверху, каких-то неимоверно высоких мачты. И когда паруса шхуны были опущены, пред моим восхищенным взором возник огромный многопалубный галеон. Такой большой, что эти три раскрытых паруса еле прикрывали его массивный корпус. Внушительный, пухленький, прямо как лайнер, только на средневековый манер. «По бортам видны ряды оконец для пушек», — расхваливал судно Гаррет. «В целом именно галеон можно оснастить оружием лучше всего, но на нем много и кают, круглые окошки от них». «То есть галеон предназначен специально для вооруженных к... ага-ага, конфликтов. Очень простое слово для тавернщицы из бедного квартала, Ларин. В какой книжке прочитала? Стычек морских боев, да?» «Верно, это военное судно. Я служил на подобном». «Только чуть побольше?» — съехидничала я и по-дружески легонько пнула мужчину локтем в бок. Тот засмеялся и согласно закивал, поддерживая шутку. «Да, совсем чуть-чуть больше. Всего на одну мачту. В другой раз проведу тебя по галеону, если захочешь». «Если захочу что конкретно? Второе свидание или прогулку по галеону?» «Надеюсь, и то, и то», — ответил гвардеец с таким голосом, что мое подростковое сердечко пропустило удар и посмотрел на меня с жаром в глазах. «Хорош, зараза эдакая! Жаль, столь же впечатляющих, как сей галеон, гигантов сейчас в этой части порта больше не было. За ним еще прятались два торговых фрегата, низких на три мачты, но неплохо вооруженных. Эти быстроходные корабли, как рассказал мой гвардейский гид, чаще всего работают на купцов и прочих торговцев. Они быстрые, но могут защитить себя. Порой даже ведут за собой бриги, бригантины и... другие менее вооруженные корабли, в общем. Ну, не помню, я третий. Берг что-то там, не суть, в общем». «А на чем перевозят людей?» — спросила Гаррета. «Зависит от количества и ранга. Богатые пассажиры плавают чаще галеонами и фрегатами, а остальных могут возить на чем угодно. Но ты, Ларин, особеннее их всех». Неожиданным поворотом завершил он свою речь. Я промолчала, только вопросительно-сомнительно взглянула. «Для тебя я припас персональный корабль». Он называется шлюп. Смотри. Так это... Меня ждет экскурсия еще и по воде? Ну, вроде бы морской болезни у меня нет. Может пройти неплохо. Ой, закат на воде! Неужели это и есть обещанное удивительное место? Вау! Хочу, хочу! Плыть нам предстояло на том, что я обозначила бы как парусная лодка. Или, скорее, средневековая парусная деревянная яхта, типа таких, на которых на земле устраивают регаты. Треугольный парус крепится к носу, а основной располагается на единственной мачте и смотрит назад. Он тоже косой, но с двумя перекладинами. Напоминает половинку перепончатого крыла какого-нибудь дракона или летучей мышки. Но в реалиях магического фэнтези, в которое я попала, скорее приходит на ум сравнение именно с драконом. Я стояла на причале рядом с этим шлюпом, как назвал его Гаррет, и молча осматривала транспорт. Скорее это яхта, чем лодка. Ходить мы будем не по дну, а по палубе, если я не ошиблась в терминологии. Ну и вообще выглядит неплохо. Качественно сбито, начищено до блеска, а гер-гвардеец конкретно так подготовился к свиданию. «Согласишься составить мне компанию?» Осторожно поинтересовался Гаррет, видя мою неоднозначную реакцию. Я отвела взгляд от шлюпа и посмотрела на мужчину. Выдержала мхатовскую паузу с покерфейсом и только после этого, заулыбавшись, ответила. «Конечно! Закат в океане! Это должно быть незабываемо!» Гаррет привычно засиял от моих слов, а я в этот раз укорила себя. Даю многовато надежды ему. Но знаете, это как-то само собой получается. Либо он так старается, что делает шаги по сближению за двоих, либо меня просто к нему тянет. И скорее второе. «Знаешь, Гаррет», — хмыкнула я, пока он отвязывал судно, «вот зря ты загрузил меня терминами, я их только в контексте хорошо запоминаю, а просто перечислением не мое. Надо было сразу плыть на закат. Хотя вот про магию мне было очень интересно». «Тебе разве не понравились корабли?» «Понравились, но не названиями, а внешним видом и твоими рассказами. Название я половину к ночи забуду, а некоторые уже. Как эту барке... что-то там. Тину! Баркетину!» «Ой, опять Эн забыла». Но Гаррет вежливо не поправил меня. «Понял. Больше так не буду». Усмехнулся он, прыгнул в шлюп и подал мне руку, приглашая на борт. И я с трепетом вложила в его ладонь свои тонкие пальцы.